Глава 9. Шишига медленно подкатилась к широкому пятачку асфальта, который располагался напротив ворот. Здесь должны были останавливаться автобусы, доставляющие на турбазу отдыхающих. Ворота были заперты. Внимательно оглядевшись вокруг, заметил автоматный ствол, который торчал из-за парапета крыши административного корпуса. «Глеб, я пошел говорить, если что, сдавай назад и вали отсюда», — приказал я водителю, вылезая из кабины. Глеб медленно кивнул головой и судорожно сглотнул слюну. Он тоже заметил автоматчика на крыше. «Эй!» — громко крикнул я, подходя к воротам с поднятыми руками. «Мне надо поговорить. Кто здесь за старшего?» «Ты кто такой?» — раздался тихий голос по ту сторону ворот. Голос почему-то показался знакомым. «Где-то я его уже слышал. Керченский Беркут», — выпалил я заранее приготовленную фразу. «Да, ну?» — насмешливо протянул незнакомец. «А, я тогда Аль Капоне». «Точно. Сергей Михайлович. Один из моих бывших начальников, еще по тем временам, когда я тянул лямку в Керченском Беркуте. Как же сразу не узнал?» «Это он все время любил сравнивать себя со знаменитым чикагским гангстером». «Михайлыч, ты неизменен. Открывай скорее дверь и отзови автоматчика с крыши, а то я нервничаю». «Андрюха, ты что ли?» — изумленно воскликнул невидимый собеседник. «Каравай! Какими судьбами?» Лязгнул металл, и створки ворот разошлись в разные стороны. Я прошел внутрь, автомат висел на груди, а указательный палец лежал совсем рядом со спусковым крючком. «Старый знакомый, это, конечно, хорошо. Но времена сейчас такие, что доверять можно только тем, на кого ты наставил автомат. И то не всегда». «А чего газон не заезжает?» — спросил Михалыч. «Газон постоит снаружи, ничего страшного, чай не бояре и в кабине посидят», — отмахнулся я, оглядываясь по сторонам. «Как тут у вас обстоят дела? Есть свободные коттеджи? Кто главный?» «Как тебе это сказать?» — замялся Михалыч. «Тут такое дело. Нам надо уходить с базы. Причем чем быстрее, тем лучше». «Почему? Зомби?» — удивился я. «Нет, не зомби. Люди. Агрессивно настроенные и вооруженные люди. Турбаза в осаде. Рядом находятся наблюдатели противника», — начал рассказ Михалыч. «Вас заметили, когда вы подъезжали, сейчас они сообщат своим командирам, и те, скорее всего, решатся на штурм». «Чего?» — удивленно произнес я. «Кто это у нас такой крутой, что решился воевать с бойцами Беркута?» «Братья Муслиевы. Айдер и Джахар собрали отряд из своих соплеменников и захватили Калиновку». «Ничего себе! А на кой ляд тогда вы полезли сюда, если Калиновка захвачена?» «Мы пришли сюда раньше, Калиновку захватили вчера вечером. Муса-1 приезжал сегодня утром и предлагал миром разойтись, но я его послал». «Сколько у них бойцов в отряде?» — спросил я, осматриваясь по сторонам. «Хорошее все-таки здесь место. Надежное, высокий забор, перед забором куда ни глянь, поле. Не хочется такую шикарную базу отдавать чужакам. Ой, как не хочется. Не знаю, может, полсотни, а может и меньше. Я видел их издалека, несколько груженных под завязку пассажирских газелей, два КамАЗа и большой автобус. Но там было много детей и баб, сколько из них вооруженных бойцов, я не знаю». «Сколько у тебя людей?» — задумчиво спросил я. 5 человек, у всех акмы. Боезапас ограничен, по 6 магазинов на каждый ствол. Есть ручные гранаты и РПГ-7 с 2 выстрелами. Сам понимаешь, с такими силами войну не начинают. Тем более, за нами наблюдают, как только мы выйдем за пределы базы, наблюдатели об этом предупредят. Муслиевы выдвинутся к нам навстречу и… Все? Бой в чистом поле выигрывает тот, кто создаст самую большую плотность огня. А у мусиков точно есть два пулемета. Мля. И куда вы собрались убегать? Не знаю. Хотели вдоль побережья на запад. Но у нас всего две легковых машины, а на базе есть еще люди. Женщины и дети. Немного, 8 человек, но всем нам не уехать. Заберете на своей шишиге? Осторожно спросил Михалыч. Заберем. Не вопрос. Только мы не одни, у нас еще несколько машин и почти два десятка людей. Мои люди находятся в другой стороне. Мы объехали Калиновку по дуге. Хреново. Значит, придется кому-то остаться здесь и прикрыть отход машин. Как только наблюдатели заметят, что мы покидаем базу, муслиевы попытаются нас всех перебить. Им лишние свидетели ни к чему. Ну так давай, сами на них нападем. Предложил я. Как там говорится? Лучшая защита – это нападение. Каравай, ты всегда был отморозком. Как ты себе это представляешь? Легко, разделимся на несколько групп и устроим отстрел. Сейчас тактика ведения боевых действий немного изменилась. Застреленный человек, если, конечно, пули попали не в голову, воскресает и начинает приносить неприятности своим бывшим товарищам. Правильно? Это может уравнять наши шансы. Есть конкретный план? Заинтересованно спросил Михалыч. Есть ли у вас план, мистер Фикс? Передразнил я Михалыча. У меня есть план, мистер Фикс. Загоняем сейчас внутрь базы шишигу, потом разыгрываем небольшой спектакль со стрельбой, погоней и вышибанием ворот. Вы гонитесь за нами, но сворачиваете вдоль побережья и заходите в село слева. Там нет съезда, перебил меня Михалыч. Правильно, съезда нет. Зато есть господствующая высота, с которой легко можно начать отстрел снующих по селу людей. Подстреленные воскреснут и начнут создавать неприятности муслиевым. Я свяжусь со своими людьми, там их немного, человек 5-6, но этого будет достаточно, чтобы войти в село с юга и создать видимость штурма. Ну, а ты? Что будет с шишигой? Тебе ведь придется встретиться с бойцами Мусы в чистом поле. Есть у меня одна задумка. Отдашь мне гранаты, сделаю себе пояс шахида и подорву всех их нафиг. Серьезно? У меня есть кое-что получше гранат, 2 килограмма пластилина и радиовзрыватели. Нормально. Откуда дровишки? Один из моих парней служил сапером в МЧСё, вот и прихватил на работе. Готовьтесь, сказал я, сейчас вызову своих ребят и начнем. Я достал рацию из кармана разгрузки и вызвал Глеба. Глеб, на связи, отозвался Глеб. Прием. Заезжайте внутрь. Все спокойно. Отбой. Один из парней Михалыча раскрыл створки ворот и ГАЗ-66 заехал внутрь турбазы. Из кабины выпрыгнул Глеб, а из Кунга – Тимур и Артем. Тимур, достань из Кунга ящики с золотом и долларами, сказал я. Потом повернулся к Михалычу. Есть большая сумка или рюкзак? Есть, сейчас принесу, ответил Михалыч. Парни, придется нам немного повоевать. На этот раз противник не зомби, а живые, вооруженные люди. Поэтому, если кто-то из вас сейчас откажется, то я пойму. Я с тобой, не раздумывая, сказал Тимур. И я, отозвался Глеб. Я тоже с вами, отозвался Артем. Ну, вот и отлично. Весело отозвался я. Долгой жизни не гарантирую, но то, что будет весело, это 100%. Вот сумка, сказал Михалыч, подходя к шишиге. Вместе с Михалычем к нам подошли еще 4 мужчины, все были вооружены автоматами Калашникова. Из тех 4, что подошли, я знал только одного, парни лет 30 с черной, как сажа кожей. Ага, угадали. Это был негр, или как их там правильно называть, афроамериканцы. Хотя манул, никогда не был в Америке, он был родом из Греции, даже на Черном континенте никогда не был. Манул учился в Киеве на инженера, потом взял в жены девушку из Керчи, приехал с ней в наш город, где и остался жить. У него было две точки на рынке, где он торговал часами. Манула знал весь город, негр у нас был один. Экзотика, мать ее так. «Каравай, расскажи свой план», — произнес Михалыч, доставая из своего рюкзака продолговатый сверток, замотанный в полиэтиленовую пленку черного цвета. Пленка была туго перемотана скотчем. Рядом со свертком лег детонатор и два радиовзрывателя. План такой: наша шишига выезжает за ворота турбазы с таким видом, как будто вы за нами гонитесь. Постреляем немного в воздух, может, даже взорвем гранату. Наблюдатели это заметят и сообщат в село. Скорее всего, нашу машину встретят где-то по дороге в Калиновку, но если повезет, то мы успеем доехать до села. Ну, а там по обстоятельствам, хорошо бы подманить их себе и взорвать всех одним скопом, ответил я, укладывая на дно сумки пакет с взрывчаткой. Сверху пакета я положил пачки долларов и драгоценные украшения. А что из золотого кольца весом в 20 грамм, получается неплохой поражающий элемент. Конечно, не так надежно, как болты и гайки, но зато к сумке, набитой золотом и серебром, вперемешку с американскими рублями, народ подойдет намного охотней, чем к той же сумке, но с болтами и гайками. Вы на своей машине как бы погонитесь за нами, но свернете влево и через поле поедете к селу. Как только доедите до обрыва, открываете огонь по всем, кого увидите. Стреляйте так, чтобы не попасть в голову. Поднявшиеся мертвяки доставят местным воякам дополнительные проблемы. Если я правильно понял, то всех жителей Калиновки сейчас заперли в каком-нибудь сарае, соответственно, все, кто будут на улицах, враги. Но лучше, перед тем, как стрелять, убедитесь, враг ли перед вами. Будет еще одна группа, три или четыре стрелка, они зайдут с юга, по трассе, со стороны ПГТ Ленина. Возможно, этого хватит, чтобы у захватчиков создалось впечатление, что их обложили со всех сторон. Ну, что вполне нормально. Основная работа ляжет на тебя, подвел итог Михалыч. А что делать с наблюдателями? Их там три человека. Если мы все уедем, то кто останется на базе и защитит людей, что здесь останутся? Вот этот пацан, ответил я, указывая на Артема. У него СВД, перед забором турбазы чистое поле. Так, что если надо, он сможет один удержать базу. Нет, я пойду с вами. Громко выкрикнул Артем. Хватит спорить. Ты что, объелся таблеток храбрости? Или выпил эликсира бессмертия? Жестко произнес я. Я сказал, останешься, значит останешься. Кто-то же должен прикрыть женщин и детей. Может, вам кого-нибудь дать? Спросил Михалыч. А то вас всего трое. Что-то маловато? Конечно, давай. Я не откажусь. Бери Снежка, а то он нам всю колоду портит, произнес Михалыч, намекая на Манула. Сам ты, Снежок. Еще раз меня так назовешь, пристрелю. Не очень уверенно, огрызнулся Манул. Манул, а ты с автоматом хоть обращаться умеешь? Недоверчиво спросил я. Как-то не вязался у меня образ невысокого худощавого мужчины с черным цветом кожи и опытным бойцом, который каким-то чудом оказался в одной компании с четырьмя бойцами украинского ОМОНа. Не бойся, Манул у нас вояка еще тот. Михалыч примирительно хлопнул парня по плечу. Он из тех краев, где 47-й, такой же элемент интерьера, как стол или стул. Эти аборигены, вначале, учатся управляться сака, а уж потом держать в руках ложку и вилку. Вообще-то, моя родная страна находится на 30 ступенек выше по уровню благосостояния граждан, чем Украина, спокойно ответил Манул. Прожив здесь уже больше 10 лет, я вам скажу, что вы больше похожи на дикарей, чем мои соотечественники. «Ладно, проехали», — прервал я начавшуюся перепалку. Манул, прыгай в кунг. «Глеб, ты сядешь рядом с водителем, только примостить на полу, чтобы тебя не было видно. Я буду за рулем. Как только увидим тех, кто нас будет встречать, я остановлю машину и выйду им навстречу. После взрыва подъезжайте и добивайте раненых. Понятно? Ну, что, начинаем спектакль?» «Понятно. А если тебя застрелят, и ты не успеешь активировать взрывчатку?» — спросил Глеб. «Для этого есть второй пульт?» — ответил я, протягивая Глебу пульт радиовзрывателя. «Если увидишь, что дело пошло не так, взрывай сумку. Понял? А если ты еще будешь жив, но при этом будешь находиться в зоне поражения бомбы, все равно взрывай». «Хорошо. Колонна, прием», — произнес я в динамик рации, отойдя в сторону, подальше от посторонних ушей. «Слышу тебя, прием», — отозвалась рация голосом Николая. «Мы на базе, но чтобы она осталась у нас, придется немного повоевать. Как понял меня, прием?» «Понял тебя». «Что надо делать?» — голос Николая стал напряженным. «Прием. Как только услышите мощный взрыв, возьмете Кировец и втроем выйдете на трассу Ленина-Щелкина. Двигайтесь к Калиновке и стреляйте во всех, кого встретите. Действовать будет еще одна группа, но она будет намного дальше. Ваша задача – создать как можно больше шума. Стреляйте в корпус, так чтобы не зацепить головы. Понял? Нам нужны зомби. Они добавят переполоха и суматохи. Состав: ты, Кирилл и Жанна. Собой не рискуйте. Всех остальных погрузите в КамАЗ и отойдите подальше в поля. Как понял меня? Прием. Понял тебя. Кто наш противник? Прием. Вооруженный отряд численностью от 20 до 50 человек. Скорее всего, из числа крымских татар. С ними еще женщины, дети и старики, примерно около сотни. Прием. Понял. Сделаем. Отбой. Вернувшись к машине, поднял ствол автомат вверх и дал короткую очередь. Михалыч вытащил из кобуры ПМ и тоже начал стрелять в воздух, к нему присоединились еще двое парней. Запрыгнув в кабину газа и вжав сцепление, сорвал машину с места. Шишига медленно поехала вперед, набирая скорость, бампер ударил в незакрытые створки ворот, и те с громким стуком распахнулись настежь. Машина, набрав скорость, понеслась вперед. Шишигу кидала из стороны в сторону, как щепку в бурном потоке. Я вцепился в руль, до боли в пальцах, сжимая баранку и молясь только о том, чтобы машину не перевернуло на очередном повороте. Посмотрев в зеркало заднего вида, увидел, что из ворот турбазы выбежало несколько человек, которые открыли огонь по моей машине. Стрелявшие держали оружие несколько выше, чем надо. Надеюсь, наблюдатели восприняли всерьез это представление. Где сидели эти самые наблюдатели, я так и не понял. Возможно, на вершине холма, что располагался в полукилометре от базы, а может и в развалинах коровника, мимо которого газ несколько секунд назад. «Глеб, ты как?» — спросил я у парня, который свернулся на полу соседнего сиденья. «Трясет, просто ужас. Внимание, впереди какое-то движение. Приготовься. Что там? Не вижу, что-то едет, но сейчас это закрыто склоном холма». По моим прикидкам, шишига проехала несколько километров. Может, 2 или 3. Не знаю. Но впереди, на дальней стороне поля, появился БТР-80. «БТР? Какого хрена?» Михалыч не говорил, что у них есть бронетранспортер. «Якорный карась», — выругался я. «У них БТР». «Что?» — прошипел Глеб. «Откуда?» «А я откуда знаю?» — ответил я, останавливаясь и глуша двигатель. «Все, я пошел. Следи за дорогой. Может, ну его нафиг, рванем сейчас через поле к нашим. Хрен с ней, с этой турбазой. Другое место найдем. Нет. Уже поздно. Работаем до конца. Тихо ответил я, хватая сумку с бомбой и деньгами. Мля. Андрей, мы все погибнем. Не бойся, Глеб, больше одного раза люди не умирают. Андрюха, ну нахрена нам это надо? Это не наша война, зачем нам драться? Как говорил Партос, я дерусь, потому что дерусь. Я выпрыгнул из машины и, перехватив сумку, быстрым шагом пошел вперед. Шишига осталась стоять на дороге, прикрытая невысокой насыпью. Я планировал пройти метров 100, чтобы оказаться рядом с развалинами какого строения, которое располагалось впереди по дороге. БТР выскочил из-за насыпи как раз вовремя, я только успел пройти развалины, оставляя их за своей спиной. Сумку аккуратно положил на землю, а сам поднял над головой автомат, на штык которого был намотан бинт, развивающийся на ветру длинным хвостом. Главное, чтобы эти головорезы сразу не начали стрелять. Не очень хотелось умереть зря. Это перед подчиненными я строил из себя крутого отморозка, которому все пофиг. На самом деле я боялся. Очень боялся. Над приближающимся бронетранспортером развивался зеленый флаг. Видимо, раньше это было знамя пограничной части, но кто-то отрезал часть флага, оставив только зеленую ткань. На ПТРе сидели люди. Вооруженные мужчины. Человек 10-12. Разномастно одетые и вооруженные. Возраст тоже у всех был разный, от старых, бородатых аксакалов до подростков. Бронетранспортер остановился в 20 метрах от меня. Противник спрыгнул с ПТРа, рассредоточившись вокруг машины. У всех в руках были автоматы Калашникова. Сейчас оружие было направлено в мою сторону. Башенные пулеметы ПТРа смотрели в сторону Шишиги, которая застыла на другом конце поля. Я воткнул автомат штыком в землю и отошел на несколько шагов назад. Когда прогремит взрыв, автомату хана. Жаль. Все-таки этот АКС-74 здорово мне помог. Мысленно я извинился перед автоматом. Многие скажут, дурак, разговаривающий с железкой. Ну и что? Я знаю, что оружие, оно живое, и если с ним правильно обращаться и любить его, то оно никогда тебя не подведет. Ко мне подошел один из мужчин, он был высок и атлетически сложен. Лицо закрывала шапка с прорезями для глаз, в простонародье именуемая «питерка-омоновка», а по-научному «балаклава». Это вид головного убора придумали английские войска во время Крымско-турецкой войны. Поверх маски была нашита зеленая повязка. «Андрей, это ты?» — удивленно произнес подошедший мужчина, поднимая шапку-маску. «Муса-1. Крымский татарин, с которым я прослужил бок о бок в одном отряде, несколько лет. Нормальный парень, без заскоков. Хотя и по-восточному скрытный и хитрый. В лицо всегда улыбается и шутит, а что творит у тебя за спиной, никогда не узнаешь. Все-таки у восточного человека конспирация стоит на несколько ступенек выше, чем у нас, славян. Здорово, Мусарас. А где брат? Занят. Ты, что здесь делаешь? Тебя жду. Я пришел. В этой сумке несколько килограмм золота и серебра, миллион долларов и килограмм героина. Возьми это и пропусти меня, спокойно сказал я, глядя в глаза Айдера. А что так? С Михалычем не смог договориться? Поссорились? Усмехнувшись, спросил Муса-1. Не сошлись характерами. Знаешь, не люблю, когда меня наклоняют, ответил я. Так это ты устроил стрельбу возле ворот базы? Прищурившись, спросил Айдер. Ага. Постреляли чуток. Андрей, ты хороший воин, иди ко мне в отряд. Сделаю тебя равным себе. Дам людей, оружие. А? Ну, а почему бы и нет? Немного подумав, ответил я. Сейчас такое время, что лучше быть в составе большого отряда, чем по одному. У вас вон, даже броник есть. Только, я ведь не татарин. Я, хохол. Эй, зачем так говоришь? Татарин, хохол. Какая разница? Главное, чтобы человек был хороший и надежный. Ну, тогда, я, за. Ответил я, протягивая руку для рукопожатия. Айдер сделал шаг вперед, протягивая мне свою руку. Я видел, что бойцы, которые стояли вокруг Птра, расслабились и опустили оружие. Сейчас они сосредоточились на моей сумке, тянули шеи, чтобы разглядеть ее содержимое, золото блестело на солнце и притягивало к себе жадные взгляды. Рукопожатие у Айдера было сильным. Здоровенные ладони выдавали в нем любителя тягать железо. У меня было своеобразное детство. Я был воспитан в рабоче-крестьянской семье и вырос в пролетарском районе. С самого детства меня окружали разные люди, к примеру, был сосед, дядя Миша, который из своих 70 лет 20 провел за решеткой. В Большую войну старик воевал в партизанах Смоленщины. Знаменитая партизанская дивизия «Дедушка». Воевал хорошо, 2 ранения, контузия и... Ни одной награды, у партизан, вообще с наградами дело обстояло хуже, чем на фронте. Специфика такая, что об их подвигах очень части и не знали на Большой земле. А после войны, в июне 45-го, решил проведать своих однополчан. Навестив одного из своих боевых товарищей, попал в передрягу, в селе, где они тогда гостили, сгорел сарай с колхозным имуществом, ну, а поскольку местные не хотели, чтобы кто-то из них попал под раздачу, то они сговорились и свалили всю вину на молодого тогда дядю Мишу и его товарищей. Дали 20 лет лагерей, по амнистии вышел через 17. Но, несмотря на этот произвол, все равно утверждал, что Сталин – самый лучший вождь всех времен и народов. Так вот, дядя Миша, часто сидя возле подъезда, любил подшутить надо мной, когда я возвращался с тренировки. В общем, мне это как-то надоело, и я решил пресечь это безобразие. Ничего умнее, чем сунуть свой внушительный кулак под нос старику, не придумал. Уже через мгновение лежал на заплеванном асфальте и изгибался дугой, чтобы хоть как-то облегчить боль в запястье. Старик сидел верхом на мне и удерживал мой большой палец руки, зафиксированный каким-то непонятным для меня образом. А я, между прочим, уже тогда имел первый юношеский разряд по самбо и всего за 2 дня до этого взял первое место на первенстве Крыма. Чтобы дядя Миша меня отпустил, пришлось пообещать ему бутылку водки. Дядя Миша показал мне несколько болевых захватов и зажимов, которые, скажем так, были несколько неспортивны, но очень и очень эффективны. Все обучение заняло у меня месяц и стоило нескольких бутылок водки. Вот и сейчас, когда мы с Айдером уже размыкали рукопожатие, я воспользовался одной такой хитростью, обхватил собранными в кольцо большим и указательным пальцем большой палец на правой руке татарина. Раздался противный хруст. И палец Айдера оказался сломан. «А-а!» – заорал от боли Айдер. Я нанес несколько быстрых и точных ударов в область предплечий. Бил зажатым в кулак тычковым ножом Т-образной формы, нож был очень старый, подаренный мне, тем самым дядей Мишей. 2 ударами обезвредил руки татарина. Схватив Айдера за ворот куртки, дернул его на себя, обхватывая его шею и фиксируя ее в захвате. «Стоять! Мля! А то сейчас у вашего вожака появится еще одна дырка в шее». Одной рукой я держал татарина за торс, а второй рукой, держа нож, упирал его в подбородок Айдера. «Стоять!» — я сказал. «Стволы на землю!» «На землю!» — я сказал. Нож с силой давил на кожу татарина, пробивая ее, чтобы избежать боли. Айдер, что есть сил, пытался встать на носочки, но я был выше ростом и продолжал сильнее давить на нож. Надо, чтобы у татарина даже мыслей не возникло о сопротивлении. То тёп. Адо? Что? Сипло прошептал Айдер. БТР. Пусть отойдут от Птра и дадут мне на нем уехать, нервно произнес я, пятясь назад. Сейчас я всем своим видом привлекал к себе внимание бойцов противника. Шаг за шагом отходил к развалинам возле дороги. Еще немного, метров 5, и можно будет упасть за бетонный надолб. Усти. Ебе все ра. Но не уйти, хрипя, прошептал Айдер. Я посмотрел на бронетранспортер и на вооруженных людей, которые медленно шли на меня. Очень они хорошо встали, сумка лежала, как раз между бойцами противника и Птром. И сами, соплеменники Айдера, стояли как нельзя удачно, все были в зоне поражения взрыва. Айдерка, я тебя сейчас отпущу. На небо, отпущу. Скороговоркой прошипел я, отталкивая от себя татарина и прыгая за спасительный бетонный надолб. Упав, жался, открыв рот. И нажал на кнопку взрывателя. Мощный взрыв, хоть и прогремел вполне ожидаемо, но он был настолько сильный, что меня подкинуло на полметра над землей и вышибло весь дух. Я даже на несколько секунд потерял сознание. Что-то мягкое и влажное упало сверху. Минуту, а может и больше, пытался встать на ноги, тряся головой в разные стороны. Вестибулярный аппарат никак не хотел приходить в норму, меня тошнило, а пред глазами расплывались радужные пятна, а еще присутствовал мелодичный звон в ушах. Кое-как поднявшись на ноги, выглянул из-за бетонного блока. БТР стоял, как ни в чем не бывало, на том же самом месте, с открытыми десантными люками. Ну, а что ему сделается? Чудищу многотонному. Там, где раньше лежала сумка, виднелась воронка, хорошенькой такой глубины. Вокруг воронки лежали в разных позах человеческие тела и то, что от них осталось, оторванные руки, ноги и просто бесформенные куски плоти. Некоторые тела вяло шевелились и стонали. Посмотрев на дорогу, заметил, что шишига завелась и медленно покатилась в нашу сторону, двери кунга были распахнуты, из них торчало несколько автоматных стволов. Еще раз, посмотрев на место взрыва, достал пистолет и, медленно наводя прицел, стал стрелять. Стрелять получалось плохо, пули летели куда угодно, но только не в головы лежащих на земле тел. Медленно выдохнув, сменил магазин, схватил пистолет двумя руками и снова открыл огонь. Второй раз получилось намного лучше, пули летели туда, куда и надо, в головы. Не знаю как, но я кожей почувствовал движение сзади. Резко обернувшись, вскинул пистолет и выстрелил. Пистолет выстрелил только один раз, закончились патроны. Ко мне приближался труп Айдера. Он полз по земле, цепляясь пальцами за траву. У татарина отсутствовала нога, а из груди торчал приклад автомата. Видимо, взрыв выбил из рук одного из стрелков автомат и бросил его в Айдера. Автоматный ствол мешал трупу ползти, он цеплялся за землю, оставляя за собой глубокую борозду. Пуля, выпущенная из пистолета, попала не в голову зомби, а всего лишь в плечо. Сменив магазин в пистолете, я еще раз выстрелил в голову ползущего ко мне трупа. Пуля, попав в голову, вышибла серое вещество из черепа зомби. Шишига подъехала совсем близко, до нее оставались считанные метры, когда башенный крупнокалиберный пулемет БТР выпустил короткую очередь. Длинные болванки тяжелых пуль КПВТ пробили левую сторону кабины Шишиги и, пробив верх кунга, унеслись в небо. ГАЗ-66 вильнул в сторону и остановился. Двери распахнулись, и пассажиры сыпанули наружу. Глеб выпрыгнул из кабины и залег в канаве, из кунга выпрыгнули двое, вернее выпрыгнул один, а второй вывалился на землю. КПВТ выпустил еще одну очередь, ствол пулемета не изменил своего положения, пули прошили насквозь заднюю часть кунга. Осколки обшивки полетели в разные стороны. Еще одна короткая очередь легла в то же самое место, что и предыдущая. Башня Птра не шевелилась, пулемет застыл в одном положении. Скорее всего, стрелок просто не умел поворачивать пулеметную башню. Перепрыгнув через бетонный блок, побежал к Птру. Во время бега пришлось перепрыгивать через мертвые тела. Подбежав к бронетранспортеру, заглянул внутрь и увидел, что на месте стрелка сидит молодой парень и старательно жмет на гашетку. У стрелка отсутствовала одна рука, кровь стекала по телу, собираясь внизу в большую лужу. Трясущейся рукой навел пистолет и нажал на спуск. Две пули прервали страдания стрелка, изломанной куклой он упал на металлический пол Птра. Посмотрев внутрь бронетранспортера, увидел оружие, которое лежало совсем рядом с открытым десантным люком, несколько укоротов Калашникова и ПК с пристегнутой к нему соткой. Рядом лежал еще один короб, сотка. «Ни хрена себе ты, Шахид!» — восторженно прокричал подбежавший Глеб. Одним взрывом положил десятка полтора. «Что с негром? Ранили?» — спросил я, намекая на человека, который вывалился из кунга Шишиги, когда в ней попала очередь крупнокалиберных пуль. «Вроде не зацепило», — ударился головой о столик, когда падал, раскровенил голову. «Ничего страшного, до свадьбы заживет». «Сможешь Птром управлять?» «Конечно, смогу». «Командир! Прием!» — раздался встревоженный голос Артема в динамике моей рации. «На связи. Что у тебя?» «Прием. Нас атакуют. Человек 7. Пулемет. У них есть пулемет», — кричал в рацию Артем. Было слышно, что у них там идет нешуточная перестрелка. «Я их долго не удержу». «Понял. Жди. Сейчас будем. Отбой». «Глеб, хватай этих двух бойцов», — я показал кивком головы на подходящих Тимура и Манула, — «и гони на турбазу, там Артему помощь нужна». «А ты как?» «А я в село. Постреляю малость», — ответил я, взваливая ПК себе на плечо. «Закончите на турбазе, догоните меня».